христианские постановления. Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение второго постановления Иисуса Христа для Церкви – Таинство Вечери Господней. На прошлой неделе мы рассматривали религиозные аспекты иудейских вечер. Сегодня мы желаем посмотреть на различия между трапезой Господней и вечерей Господней. Перед тем, как мы пойдем дальше, в детальное исследование вечери Господней хорошо посмотреть на различия, которые существуют между этими терминами. Трапезой Господней, описано в первом послании к Коринфянам, 10 главе, и вечерей Господней, упомянутой в первом послании к Коринфянам, 11 главе. Несмотря на то, что эти термины имеют нечто общее, однако они отличаются в мысли. Сам факт, что Дух Божий употребляет эти два разных термина, определенно означает, что Он желает произвести впечатление, что они отличаются один от другого. Давайте посмотрим прежде всего на том, что они имеют общего. Во-первых, они оба описаны как Господни, таким образом указывая, что они имеют общую принадлежность. Затем они оба имеют народ Божий своими участниками в их обеспечении. Тогда опять они оба говорят о хлебе и чаше. Наконец, каждый рассматривается как предоставляющий привилегии и требующий соответственной ответственности. Потому что они имеют это все общее, многие смотрят на трапезу Господню и вечерю Господню как синонимические термины. Однако, когда мы исследуем их более основательно, мы обнаружим, что несмотря на то, что они родственные, однако они имеют большое различие между собою. Давайте посмотрим на некоторые эти различия. Первое. Есть различия в употребленных терминах «трапеза» и «вечеря». Если слова что-нибудь означают, то определенно есть разница между трапезой и вечерей. Хорошо известный учитель Альфред Мейс заметил, если Господь употребляет другое слово в связи с предметом, тогда Он писал, чтобы передать нам иную идею, и несмотря на то, что одна может до некоторой степени быть включена в другой, отклонение имеет некоторые различия и значения. Второе. Термин «трапеза Господня» употребляется в Ветхом и Новом Заветах, тогда как «вечер Господня» употребляется только лишь в Новом Завете. Пророк Малахия употребляет слово как синонимическое жертвенником, с которого Бог снабжает нужды священников. Обратите внимание на слова Малахии. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите: чем мы бы славим Тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения». 1 глава 7 стих. Опять в 12 стихе он говорит: «А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная». Жертвенник был буквально трапезой Господней, которой священник физически питался. Некоторые части жертвоприношений, принесенные на жертвенники, употреблялись священником. Иисуса Навина, 13 глава, 14 стих. Таким образом, трапеза Господня становится его уделом, посредством которой восполняются его физические нужды. Если народ израильский был небрежный в принесении своих жертвоприношений, то в результате страдали священники. Таким образом, трапеза Господня была Божьим способом для восполнения нужд священников. Слово «трапеза» поэтому означает обеспечение Господне для его народа. Псалмопевец Давид говорил об этой трапезе, когда сказал: «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих и умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». 22 Псалом, 5 стих. Здесь он говорил об обеспечении для своих нужд. Израиль в своем неверии спрашивал: может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Ответ положительный. Он видит в обеспечении Божьем ману с неба и воду из скалы гранитной. В книге притчи Соломона, 9 главе 2 стихе, мы читаем, что премудрость приготовила у себя трапезу. Давид молился, чтобы трапеза его врагов была сетью их. Псалом 68, 23 стих. Таким образом, трапеза говорит об обеспечении. Под этим термином «трапеза Господня» подразумевается всеобщее обеспечение Божие для Его народа, и это, конечно, включает вечерю Господню. Поэтому «трапеза Господня» является общим и включительным термином. Термин «вечера Господня» употребляется только в Новом Завете и является исключительно постановлением, таинством только для христиан. Она принадлежит диспенсации Церкви, вызванным и искупленным драгоценной кровью Христа, возрожденным от Духа Святого и соединенным со Христом, главою на небесах, и ко всем другим верующим на земле. Вечеря Господня поэтому является определенным и исключительным термином, относящимся только лишь к ней. Третье. Имеется разница в контексте или содержании, в котором слова находятся. По поводу трапезы Господней, выдающаяся мысль является общение. Имеются слова «при общении», «участие», «общение» 1 Коринфянам 10 глава 16 по 18 стих, из 20 по 21 стих и 30 стих. На вечере Господнем мы выражаем факт, что мы умерли со Христом, и с этого времени мы отождествлены с Ним у Его стола. Здесь верующий видим в контрасте с миром. На вечере Господней выдающейся мыслью является «воспоминайте и возвещайте» 1 послание к Коринфянам 11 глава с 24 по 26 стих. Не вспоминается об общении. На вечере мы выражаем факт, что Христос умер за нас, чтобы мы смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. Каждый раз мы совершаем это постановление. Таким образом, на вечере верующий видим в отношении к собранию Церкви. Четвертое. Нет упоминания, чтобы собираться на трапезу Господню, ибо весь народ Божий рассматривается как уже собранным для участия в Божьем обеспечении в Его трапезе. Верующему не нужно сделать даже одного шага физически, чтобы прийти к трапезе Господней, ибо он описан, что он уже там находится. На вечере Господней, однако, нужно собираться народу Господню для совершения постановления таинства. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 18 и 20 стихи. Наш Господь провозгласил: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их». Матфея, 18 глава, 20 стих. Это собирание вместе требует определенного и физического акта со стороны каждого верующего. Пятое. Трапеза Господня рассматривается в контрасте с двумя другими трапезами. Трапезой Израиля, 1 послание Коринфянам, 10 глава, 18 стих, и трапезой бесовской для идолопоклонников, 1 послание Коринфянам, 11 глава, с 20 по 21 стих. Упущение оценить это различие между трапезой и вечерей привело некоторых чересчур ревностных братьев к несправедливому и ошибочному утверждению, что совершение вечери Господней среди деноминаций было в действительности участием в трапезе бесовской. Вечеря Господня, наоборот, не рассматривается в контрасте с ничем другим. Как само христианство, она уникальная и остается одна, как воспоминание основателя христианства, который сделал ее возможной за неограниченную цену своей драгоценной крови. Шестое. Все верующие рассматриваются как участники и принимающие участие в обеспечении трапезы Господней. Один хлеб, и мы многие одно тело. 1 Коринфянам 10 глава 17 стих. В момент, когда человек спасен, Бог смотрит на него как на находящегося у трапезы Господней. У этого стола трапезы он пребывает все дни своей христианской жизни. Сын Иоаннафана, Мемфивосфей, является хорошей иллюстрацией, когда он был приведен в присутствие и благосклонность Давида. Сказано, что он ел всегда за царским столом. В первом послании к Коринфянам 5 главе 8 стихе весь период жизни верующего уподобляется празднику опресноков, который был соединен с праздником Пасхи. Трапеза Господня постоянная, от которой верующий никогда не отсутствует. Каждый момент, каждого дня и ночи он рассматривается Богом как присутствующим там у трапезы. В противоположность этому христиане не всегда рассматриваются как присутствующие на вечере Господнем, и на написано: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 26 стих. Из Деяния святых апостолов, 20 главы, 7 стиха мы узнаем, что это происходило в первый день недели. Тысячи истинно спасенных верующих, все, которые находятся у трапезы Господней, еще не участвовали в вечере Господней и не будут участвовать, пока не увидят свою привилегию и не откликнутся на его требования. «Се творите в мое воспоминание». Неучастие в вечере Господней также те, которые не верят, что вечера Господня должна совершаться буквально, и верят, что она является духовным общением. Все спасенные люди, независимо от их послушания Господу, крещению или вечере Господней, сказано, что они находятся у трапезы Господней. Трапеза Господня является постоянной, но вечера Господня временная, ибо она прекратится, когда придет Господь. Если Господу будет угодно, на следующей неделе продолжим нашу тему о различии между трапезой Господней и вечерей Господней. Аминь.